Глава 39. Тренируйте умение чувствовать. Смиритесь с соблазном. «Питер, это мороженое просто восхитительно. Домашнего приготовления с дивным вкусом. А лимонное печенье наверху, пальчики оближешь. Уверен, что не хочешь немного?» Том лукаво улыбнулся, наклоняясь над столом и протягивая мне ложку. «Он мой клиент, CEO технологической компании. Наше сотрудничество длится уже больше 10 лет и давно переросло в крепкую дружбу. Мы ужинали в вегетарианском ресторане «Гринс» в Сан-Франциско. Том выбрал его, потому что увидел их кулинарные книги у меня на полке в Нью-Йорке и знал, что мне это понравится. Том поддразнивал меня, потому что чуть раньше я сообщил ему, что отказался от десертов с сахаром. Мое решение не было вызвано рекомендациями врачей или острой необходимостью. Я просто чувствую себя лучше, когда не употребляю сахар. Вот только Том видел, сколько сладостей я ел раньше, и знает, что мою силу воли можно поколебать. «Выглядит действительно потрясающе. Я рад, что тебе нравится», — спокойно ответил я. «Но я не буду это есть ни под каким предлогом». «Да ладно, Питер. Это же здоровые десерты, и в любом случае мы с тобой ели только овощи. Ты упустишь невероятную возможность, если не попробуешь десерты в Гринс. Ты же обожаешь их кухню». Том откусил кусочек от второго десерта, ягодного пирога, который заказал только чтобы меня помучить, и закатил глаза, изображая экстаз. «О, как вкусно! И здесь одни фрукты! Давай, попробуй маленький кусочек». Он пододвинул блюдо ко мне, из красных карамелизованных ягод на тарелку потек сок. Том был убедителен. Даже если не учитывать, что он мой клиент, а клиент должен быть всегда доволен, мысли, крутившиеся в моей голове, полностью совпадали с аргументами Тома. Чем дольше я слушал его и смотрел на десерты, тем острее становилось мое желание их съесть. Я ощущал его от кончика языка до желудка. Я хотел вкусить сладость этих десертов, но не сдался. Секрет прост. Единственный способ справиться с соблазном — смириться с этим чувством. Подумайте, почему мы поддаемся соблазну? Чтобы прекратить страдания от желания, мы удовлетворяем его, и вуаля, нет этого гнетущего чувства. Как только я отведаю десерт, у меня уже не будет желания его есть. Оно окажется удовлетворено, напряжение спадет, я освобожу монстра, о котором мы говорили в предыдущей главе. Поэтому мы не можем выдержать диету и выходим из себя. И сплетничаем. Напряжение от того, что мы чувствуем в данный момент, слишком велико, поэтому мы поддаемся соблазну, чтобы сбросить его и избавиться от этого морока. Как ни парадоксально, чем настойчивее Том убеждал меня, чем дольше я сопротивлялся, тем больше крепла моя решимость не притрагиваться к сладкому. Мне пришло в голову, что это отличное упражнение для развития эмоциональной смелости. Оно тренирует способность совладать с неприятными эмоциями. Примите решение, и пусть окружающие попробуют заставить вас его нарушить. В начале ужина у меня была одна причина отказаться от десерта. Поведение Тома добавило еще одну. Я не хотел нарушить свое же обещание из-за его подначек. Я не хотел выглядеть слабаком, который поддается давлению окружающих. Возможно, все дело в моей бунтарской натуре. Но когда Элеонора напоминает мне, что я не хотел есть печенье, которое держу в руке, я поскорее засовываю его в рот, чтобы она не успела меня остановить. И хотя я просил ее помочь, подсознательно я уверен, я буду есть, что захочу. Все превращается в игру, в вызов. Я словно снимаю с себя часть ответственности. Все было иначе, когда меня подначивал Том. За свои действия отвечал только я. Я знал, что никто мне не поможет, и ставки высоки. Если я съем десерт, мне не оправдаться. Прелесть психологии в том, что благодаря Тому мне оказалось важнее не съесть десерт, и это был мой свободный выбор. Я успешно справился с давлением, и это укрепило мою уверенность в себе и своем решении. У такого подхода может быть широкое применение. Хотите меньше говорить на совещаниях? Попросите коллегу, чтобы он начал вас подстрекать. Хотите уходить с работы вовремя? Пусть в 5 вечера кто-нибудь напоминает вам о незавершенных делах. Пытаетесь не отвечать на электронную почту в нерабочее время? Внимательно посмотрите на телефон, прежде чем идти спать, и не прикасайтесь к нему. Это иногда сложнее всего. Есть 2 важных условия, чтобы этот подход сработал. Первое, у вас должна быть сильная личная мотивация сдержать свое обещание. Второе, помогающий вам должен быть вашим другом, который не использует ситуацию против вас. Что произойдет после подстрекательства? Две вещи. Вы прокачаете свою эмоциональную смелость и усилится ваша мотивация придерживаться выбранного решения. В моем случае эффект мотивации продолжался еще долго после ужина. Прошло несколько месяцев, прежде чем я снова начал есть сахар. За это время мы с Элеонорой целую неделю провели во Франции, и у меня было множество соблазнов попробовать сладости, от одного вида которых текут слюнки. Но каждый раз, когда соблазн возникал и я чувствовал напряжение от неудовлетворенного желания, я знал, что мне под силу перетерпеть. Я вспоминал ужин с Томом и говорил себе, если я не съел десерт тогда, когда соблазн был так велик, Том был так убедителен и у меня было множество оправданий, неужели я не смогу удержаться сейчас? Чтобы смириться с соблазном, нужна эмоциональная смелость, и это же помогает ее формировать. Если бы я не смог преодолеть искушение, то съел бы десерт. Но как только я прочувствовал свое желание съесть сладкое, у меня появился выбор, есть или не есть десерт. За счет осознания своих эмоций, превращения их в физические ощущения и готовности смириться с ними и даже получать от них удовольствие, вы формируете способность чувствовать. Остановимся подробнее на нескольких чувствах, которые неизбежно возникнут у вас, когда вы начнете продвигаться вперед в том, что для вас важнее всего. Начнем с неопределенности.